кабинете мы остались втроем. Я, медсестра и лекарь, он же боевой маг из Питера, который чудом меня нашел. Да почему чудом? Надо было сидеть дома тихо, как мышь, и не высовываться. Так нет же, надо было выделиться так, что уже весь город в курсе, что тут какой-то странный приезжий лекарь появился. Значит, Баженов разослал везде своих людей, и они рыскали по городам и весям в поисках беглецов. Я в принципе был уверен, что те, от кого мы бежим, не поверят в нашу гибель и трактуют это по-своему, то есть правильно. Лена вжалась в угол и пыталась кому-то позвонить по телефону, но маг вырвал телефон у нее из рук и разбил об пол. Девушка еще сильнее вжалась в угол и сползла вниз по стенке, дрожа от страха и закрывая лицо руками. У меня же никакого оружия и боевых навыков мага, чтобы атаковать его. Я даже ударить не могу. Он стоит по другую сторону от манипуляционного стола, держа безопасную дистанцию. Скорее всего, ближний бой не его конек. Если я правильно понял, золотой амулет у вас не с собой. Так ведь, Александр Петрович? Зловеще улыбнулся мой оппонент. Теперь его взгляд был точь-в-точь, как у Тимофея, когда тот собирался броситься на меня с огромным тесаком. Это не сулит мне ничего хорошего. Даже если я дам слабину и скажу ему, где искать амулет, в живых он меня не оставит, а Лену скорее всего уберет, как свидетеля. Ну почему же не с собой, хмыкнул я, отчаянно стараясь сделать равнодушное лицо. Уж не знаю, насколько хорошо у меня это получилось. С собой, просто не активирован. Если он тебе так нужен, подойди и возьми. Хочешь повыпендриваться? Ухмыльнулся он. Я бы не советовал. Давай амулет. Он протянул в мою сторону левую руку ладонью вверх, а правую так и держал на уровне лица, гоняя по пальцам мелкие разряды, которых становилось все больше. Я вздохнул и продемонстрировал ему совсем не дворянский жест. Поднес ко рту кулак, дунул в него и, как бы случайно, оттуда выскочил средний палец. Я вытянул в таком виде руку перед собой, сам с удивлением разглядывая непонятное природное явление. «Вот он, забирай», — улыбнулся я, демонстрируя ему незамысловатую комбинацию. Белогородцев, если это, конечно, его настоящая фамилия, в чем я очень сомневаюсь, набычился и двинул правую ладонь в мою сторону. Из нее одна за другой начали выстреливать молнии, как тогда делал Андрей, спасая меня от огневика. Только теперь молнии били именно в меня, точнее в невидимую защитную сферу, которую моментально создал мой раритетный медальон. Я скрестил руки на груди и с любопытством разглядывал, как молнии, не долетая до меня, распластываются светящимися кругами по преграде и исчезают, не достигнув цели. Такой феномен для Петра Семеновича оказался еще большим сюрпризом, чем предложенная мной замена амулета. Молния теперь была одна, тоненькая и непрерывная. Она словно ощупывала мою защиту в поисках слабого места. Потом исчезла, как искорки на его ладони. Он опустил руку вниз. «Сними свой амулет и давай поговорим, как мужчина с мужчиной», — предложил Белогородцев. «Такому разговору амулет не помешает», — спокойно сказал я и неторопливо начал обходить манипуляционный стол. Можно было и перепрыгнуть, но он был достаточно высоким. Не хватало еще запнуться и полететь кубарем на радость противнику. «Так что хватит мочить подгузник и иди сюда, хочу обнять по-дружески». «Мужские объятия?» — вскинул он брови, потом изобразил отвращение. «Фу, какая гадость, это не мое». Отступая, он расстегнул халат и достал из-под рубашки кинжал с длинным клинком. Будучи уверенным теперь в своем превосходстве, пошел мне навстречу, ловко поигрывая своим оружием. Все-таки к ближнему бою он тоже неплохо подготовлен. Ну, кинжал не пистолет, если, конечно, он не собирается его метать, что с такой дрыной маловероятно. Я подпустил его поближе, дал даже возможность сделать пару выпадов, совершенно безуспешных. После третьего выпада, когда он попытался пырнуть меня в живот, ушел вправо с поворотом корпуса и выстрелом ноги вперед. Мой любимый, ненаглядный Майгири. Я старался вложить в удар максимум силы, что мне помешало достаточно отклониться в сторону и, перед тем, как сложившийся пополам гаденыш отлетел назад, я почувствовал резкое жжение в левом боку. Задел все-таки, скотина. Не обращая внимания на боль и чувство жара в боку, я ринулся на противника и добавил еще несколько смачных пинков для более стойкого эффекта. Потом снял свой халат, левая половина которого уже вся была в крови, скрутил жгутом, перевернул стонущее тело мордой в кафель и крепко связал ему руки за спиной. «Лена, вызывай полицию!» — крикнул я медсестре, которая так и сидела в углу, ошарашенно наблюдая за происходящим. Но он разбил мой телефон. пропищала девушка. «Значит, возьми у кого-нибудь», — повысил я голос, потом взял себя в руки. «Выйди в коридор и попроси любого, я свой телефон тебе дать не смогу, руки заняты». «Да-да, сейчас», — прощебетала она и вдоль стеночки метнулась к двери. Я отодвинул ворот его рубашки, моя догадка оказалась верна. Не церемонясь, я сорвал с его шеи серебряный амулет, точно такой же, как лежал у меня дома в черном блокноте. Я запомнил, как его деактивировать, отключил его и спрятал в карман. Потом решу, что с ним делать. Зато теперь никаких сомнений, что это человек Баженова. Насколько я помню, он никуда не звонил, значит и не мог сообщить, что нашел меня, если не сделал этого раньше. Будем надеяться, что нет, он ведь сначала должен был убедиться, что новый доктор в клинике, это именно я. Все равно обо всем случившемся я доложу главному полицмейстеру Питера Белорецкому, а только потом буду разговаривать с местной полицией. Через минуту в кабинете уже было несколько лекарей из соседних кабинетов. Они уставились на кровавое зрелище и замерли на месте. Такого шоу у них в клинике, наверное, еще не было. «Все в порядке, господа, не волнуйтесь», — вяло улыбнулся я, чувствуя, что взмок как мышь, а перед глазами потемнело. «Просто небольшое недоразумение, мы уже разобрались, дальше дело полиции». «Александр Федорович, вы ранены», — услышал я знакомый голос. «Даже не заметил, как сюда попал Олейников. Пусть его кто-нибудь другой подержит, а я посмотрю вашу рану. Это он вас вот этим, что ли?» Я повернул голову в том же направлении, что и Павел Алексеевич. На полу валялся кинжал почти ювелирной работы с длинным окровавленным клинком. «Да, он самый», — сказал я, пытаясь встать, но меня повело в сторону. «Коллеги, помогите», — крикнул Олейников, и меня дружно подхватили и уложили на мой же манипуляционный стол. Весь левый бок горел адским пламенем. Не исключено, что клинок был еще и отравлен. Павел Алексеевич, не церемонясь, рванул на мне рубашку, пуговицы полетели во все стороны. Осмотрев рану, он присвистнул. «Значит, там совсем весело», а мне показалось, что он просто задел по касательной. Олейников приложил ладонь к ране, и я почувствовал, что жжение усилилось. «Мог бы и мастера душ позвать, изверг». Вслух я этого говорить не стал. Человек за мою жизнь борется, а я еще под руку вякать буду. То ли от нарастающей боли в ране, то ли от кровопотери или действия яда, я отключился. Странные видения. Андрей рассказывал мне, сидя за столом в ресторане, о пользе золотого амулета и как он выручает в жизни. В том числе в бытовых целях, помогает мыть полы и вытирать пыль с люстр. Мне было так смешно, что я не удержался и ржал во весь голос. Андрей обиделся и начал пулять в меня молнии. Боли не было совсем, наоборот щекотно, особенно в левом боку. Я закатился от смеха так, что было трудно дышать, практически невозможно. Именно поэтому я с детства ненавижу щекотку. Когда я смог резко вдохнуть, открыл глаза и сначала не мог понять, где нахожусь. Перед лицом выключенная бестеневая лампа, вокруг меня стоит несколько человек, среди них есть и знакомые лица. Усилием воли я пытался успокоить сбившееся дыхание и угомонить пульс. Первый раз в жизни вижу, как человек сначала начинает ржать, а только потом приходит в себя после глубокой операционной седации. Этот голос принадлежал мастеру душ. Я его не видел, потому что он стоял у изголовья, но не совсем рядом. «Вам приснилось что-то интересное, Александр Федорович?» «Да уж», — выдавил я слегка осипшим голосом. «Ну их нахрен такие сны?» Я внезапно вспомнил про мага, пытавшегося меня убить, и резко крутанулся в ту сторону, где я его скручивал. Там никого не было, даже следов крови на полу уже не было, все успели убрать. После моего резкого поворота в левом боку зажгло и появилась легкая болезненность. Я глянул на это место, вместо длинной раны лишь свежий рубец, осталось лишь небольшое покраснение, чего не должно было быть. «Странно, его увезли полицейские», — сказала Лена. Она сразу поняла, чем я обеспокоен. «Просили вас приехать в управление, когда придете в себя, только не надо так торопиться», — остановил меня Олейников, не давая подняться. «Полежите немного, отдохните. Ваших пациентов мы распределим по другим лекарям, и скоро как раз ваш обед приедет. Вот подкрепитесь как следует, тогда уже и будете с полицией разговаривать». «Справедливо», — сказал я, все еще ощущая общую слабость и дискомфорт в левом боку. «Спасибо большое за заботу. Половине клиники рабочий день сорвал. Пустяки, разберемся», — отмахнулся Павел Алексеевич. «Главное, что это хорошо закончилось. А вы боец, оказывается. В юности занимался, хмыкнул я, вот и пригодилось. Неплохо занимались, судя по всему. Я все ждал, что он начнет расспрашивать, что это за человек и почему пытался меня убить, но он на эту тему не проронил ни слова. Не думаю, что ему не интересно. Вот что значит тактичность прирожденного интеллигента. Возможно, расскажу ему потом, когда рядом не будет посторонних. Я автоматически записал Пашу в категорию «друзья», хотя мы знакомы всего несколько дней. Бывают такие люди и такие моменты в жизни, что сразу все становится понятно, не нужно других слов и испытаний. Глава 15. Как и обещал Олейников, коллеги освободили меня на сегодня от работы. Оно и правильно, все равно оставалась слабость, хоть и стало намного легче после обеда. Больше всего хотелось заползти в темный угол и поспать. Сейчас бы очень пригодилась помощь мамы, она бы меня быстро привела в тонус, или воплотила бы в реальность желание поспать, погрузив меня в лечебный сон. Но сначала надо все-таки попасть в управление полиции, где меня ждут. Нет, сначала надо позвонить Белорецкому Павлу Афанасьевичу и доложить об инциденте, его номер был вписан в память телефона. Похоже, их программа по защите свидетелей с треском провалилась. Возможно, придется покидать и Ярославль, тогда все мои шикарные планы со свистом полетят коту сами знаете куда. Белорецкий выслушал меня спокойно, вот что значит стальные нервы. О своем настоящем имени он сказал мне в местной полиции не говорить, но обязательно передать им, чтобы связались с коллегами из Питера и дать для этого другой номер, который также есть в моем телефоне. Амулет наемника он приказал оставить пока у себя и при первой же возможности передать через курьера, который сам меня найдет. Странно, что он не сильно удивился, что такое произошло, это наводит на некоторые подозрения. Или может зря, может такое бывает и просто Баженов настолько могущественный человек, что достанет из-под земли кого хочешь. Ни одна, ни другая версия нисколечко не успокаивала. Обе конкурировали за звание двигатель Кукухина Бикрень. Спокойно, господин Иноземцев, раз не сказали копать землянку в лесу, значит живем дальше, просто теперь надо быть предельно осмотрительным. Ну вряд ли главный полицмейстер Санкт-Петербурга будет участвовать в моей ликвидации, тогда зачем был весь этот цирк с конями и скрытным переездом в Ярославль? Значит, пока остается надеяться, что Баженову не успели донести мое местоположение и не донесут, так как этого засранца уже не отпустит погулять. Но остается еще один момент, и от этого зависит очень много. Я подорвался с места, быстро оделся и пошел на выход. Пока шел по коридору, подумал, а почему это Гладышев до сих пор не поинтересовался моим здоровьем и тем, что произошло в кабинете. Некогда, или ждет, когда я сам доложу. Как так вообще получилось, что новенького направили на испытание навыков именно ко мне? Много вопросов, на которые надо получить ответы, но это потом, сначала полиция и находящийся под стражей Белогородцев. Я открыл карту города в телефоне и задал маршрут до управления полиции. Это оказалось недалеко, погода на улице не успела испортиться, я решил пройтись пешком. По пути купил себе кофе, дополнительно взбодриться сейчас не помешает. Рыская глазами и сканируя каждого прохожего, я вспомнил про взгляд Проскурина. Сейчас со стороны я, наверное, выглядел так же, как этот бандит. Негоже, Саша, надо немного расслабиться, но бдительности все равно не терять, и шаг немного умерить, чтобы не выделяться из спешащей по своим делам толпы. На входе в управление полиции меня остановил дежурный. Я показал ему паспорт в развернутом виде, он сверился с какими-то бумагами и сказал, как мне пройти в нужный кабинет. Так как возле двери никого не было, я постучался и приоткрыл дверь. «Здравствуйте, можно? Я Иноземцев». «Да-да». «Проходите, присаживайтесь», — сказал полицейский в возрасте и при погонах, значение которых я так и не освоил. Он сидел за столом темного дерева, видно, что далеко не новым, но ухоженным. На столешнице многочисленные стопки документов, которые оставляли совсем немного свободного места для работы. Похоже, какой-то начальник в работе с месячным отчетом, завтра уже ноябрь. «Доставленный к нам из вашего кабинета гость наотрез отказывается говорить», сказал полицейский после приветствия, словно воды в рот набрал. Молчит, смотрит из-под лобья и улыбается. Вот думаю, может показать его мастеру души, решил в итоге вас подождать и выслушать. Вы же, Александр Федорович, пришли сюда не для того, чтобы молчать? Нет, конечно, ухмыльнулся я. Мне рассказать все как было, или вы хотите задать конкретные вопросы? Начнем с первого, сказал он, взял чистый лист бумаги и ручку. Я рассказал ему все, не упоминая только о том, что Белогородцев знал мое настоящее имя и требовал вернуть амулет. Хотел сначала и про молнии не говорить, но тогда существует опасность, что он всех здесь уложит, чтобы сбежать. По идее он должен резко ослабеть, когда лишился усилителя, но я этого точно знать не могу. Так что же он от вас хотел, Александр Федорович? Решил своим вопросом заполнить оставшийся в истории пробел полицейский. Так вот это и хотел, сказал я и достал из-за пазухи серебряный медальон. Именно благодаря этому артефакту я и остался жив. В противном случае был бы труп со следами поражения током. Интересная вещица, пробормотал мой собеседник, разглядывая медальон. Можете убирать. Фух, я уж думал, скажет сейчас снять и отдать амулет на экспертизу или в качестве материала для следствия и для суда. А я без него уже чувствую себя хуже, чем без трусов на городской площади в полдень выходного дня. Офицер задал мне еще несколько уточняющих вопросов, все самое важное законспектировал и сказал, что я на сегодня свободен. Господин полицейский, сказал я, когда пора было встать и уйти, у меня к вам очень большая и важная просьба, позвоните пожалуйста по этому номеру сотрудникам полиции Санкт-Петербурга, они хотели вам сообщить что-то важное по этому делу. И у меня еще один очень важный вопрос. Вы давали этому человеку сделать звонок? Нет, хотели сначала с вами пообщаться, чтобы определиться с мерой пресечения и возможной необходимостью предоставления задержанному помощи адвоката. Вот и отлично. Я вздохнул с облегчением, значит этот урод никому не успел доложить о том, что меня нашел. Не давайте ему телефон ни под каким предлогом, сначала позвоните в Питер. Если честно, я никак не могу понять, при чем здесь Питер? Полицейский откинулся на спинку кресла, сверля меня взглядом. Вы знаете об этом персонаже гораздо больше, чем говорите, я прав. Не совсем так, ответил я и улыбнулся. Намного больше о нем знают там, а я только догадываюсь, кто его за мной прислал. То есть вы хотите сказать, что это неудачная попытка заказного убийства? Спросил он, глядя на меня подозрительным прищуром. Что же вы там такого натворили? Что за вами охотится, господин полицейский, сдержанно и спокойно ответил я, вы не совсем так расставили акценты, это не я натворил, а тот, кто прислал этого полулекаря, полубоевого мага, прошу прощения, но я не имею права дальше распространяться на эту тему, позвоните пожалуйста по этому номеру, там вам все объяснят в пределах возможного, кажется я понял, офицер нахмурился и перестал сверлить меня взглядом. Вы приехали в город по программе защиты свидетелей. Можете успокоиться, я об этом никому не скажу, даже своим помощникам. Как видите, эту информацию я даже не записал. Вы можете идти, если еще возникнут вопросы, я вам позвоню. А коллегам в Санкт-Петербурге я позвоню прямо сейчас. Благодарю за понимание, кивнул я, встал со стула и направился к выходу. Может, к вам приставить наряд для охраны? Спросил полицейский, когда я уже стоял на пороге. Боюсь, что это только привлечет излишнее внимание, не стоит. Ну смотрите, я предлагал, всего доброго вам, спасибо, и вам хорошего дня. На улицу я вышел в смешанных чувствах. Теперь факт нашего скрытного проживания в Ярославле под большим вопросом. Будет наверняка куча вопросов на работе, еще не раз вызовут в управление и нет никаких гарантий, что Баженов не отправит другого своего адепта туда, где пропал предыдущий. А еще он может по своим каналам узнать, что тот задержанный находится в камере управления полиции. Желание погулять по улице у меня больше не появлялось, вызвал такси и поехал домой. Нет смысла звонить родителям, если я скоро смогу рассказать это при встрече. Что-то случилось, обеспокоенно спросила мама, когда я вошел в нашу конспиративную квартиру, что теперь тоже под вопросом. Есть такое, буркнул я. Собери всех, пожалуйста, за стол, чаю попьем, поговорим, а я пока переоденусь. О, боже, мама оценила мой серьезный тон и хмурое выражение лица, больше ничего не стала спрашивать, а отправилась выполнять мою просьбу. Переодеться к столу точно не мешало, вместо моей рубашки, которая ушла в вещдоки, на мне была чья-то чужая, даже не знаю, кто конкретно мне ее дал. Спрошу в понедельник Клены, если мы сейчас никуда не сорвемся и не исчезнем в неизвестном направлении. Проходя через гостиную с тоской бросил взгляд на разложенные на столе листы, которые расписывал дядя Витя в помощь моим семинарам. Когда я быстро принял душ, переоделся и вернулся в гостиную, Стол был накрыт, а вся семья и дядя Витя сидели вокруг и с нетерпением ждали моего появления. Даже как-то неловко стало, не люблю заставлять людей ждать, но и без душа не мог. «Рассказывай», — с трудом сдерживаясь сказал отец, когда я занял свое место. «Меня нашел человек Баженова», — сразу в лоб сказал я, подождал, пока все судорожно вздохнут и схватятся за сердце. Он требовал вернуть золотой амулет и пытался меня убить. Сказав это, я положил серебряный амулет с оборванной цепочкой на стол. Дядя Витя потянулся было к нему, но отец успел первым. Он поднял его за цепочку перед собой и задумчиво уставился на переливающиеся в свете люстры кристаллы. «Этот амулет из той самой серии, которую нам пытались впихнуть», — констатировал он. «С него сорвал? Да. Он пытался убить меня молнией, но спас медальон. Дошло дело до рукопашной, он ранил меня отравленным кинжалом, но я его вырубил, скрутил и сдал в полицию». «Ты ранен?» Мама подорвалась со своего места и метнулась ко мне. «Успокойся, мам», — улыбнулся я. «Это все произошло в манипуляционном кабинете в клинике. Коллеги быстро оказали мне помощь. Только слабость осталась. Чай попьем, и я тобой займусь», — сказала мама, усаживаясь на свое место. «Расскажи давай по-нормальному, что там произошло». Когда первый шок прошел и все морально подготовились к рассказу, можно изложить более подробно, к чему я и приступил. Теперь хоть можно ничего не скрывать, а говорить все как есть. Когда я закончил, повисла напряженная тишина. Никто так и не притронулся ни к чаю, ни к выпечке. «Вот тебе и семейное чаепитие. Не нравится мне все это», — пробормотал отец, держась за голову и уставившись в стол прямо перед собой. «Я считаю, что надо взять себя в руки и перестать паниковать», — сказала мама, сделав это первой. За голову из сидевших за столом не держался только я, уже немного перекипел и успокоился. «Первым делом надо собрать чемоданы, чтобы быть наготове сорваться в любой момент. Это сюда мы налегке приехали, а я за эти дни всех уже одеть успела. Курьер как челнок мотался. Ждем распоряжение от Белорецкого. Если скажет сидеть на месте, значит сидим. А если нет, едем дальше. А больше нам ничего и не остается», — добавил отец и отхлебнул из своей чашки. «Чай остыл, кипяточку подлейте, пожалуйста». Когда во всем, насколько сейчас это возможно, разобрались и хоть как-то определились с дальнейшей тактикой, можно и перекусить. Выпечка пошла в ход, зазвенели ложки, стремительно пустели розетки с вареньем. Готовиться к внезапному маневру лучше на сытый желудок. Встали из-за стола, уничтожив практически всю выпечку и выпив не по одной чашке чая. Мама с Катей пошли паковать вещи, оставляя на местах только самое необходимое, что можно закинуть в последний момент. Значит, сеанс восстановления на некоторое время откладывается. А у меня был вопрос к Виктору Сергеевичу, поэтому я пошел вслед за ним в его комнату. «Не возражаете, если я зайду?» – спросил я, когда он, не заметив меня сзади, пытался закрыть за собой дверь. «Разговор есть очень важный». «Нет, конечно, Саш, проходи», — старик немного удивился, но указал мне на диван. «Присаживайся. Что там у тебя? Помните те три книги, что вы мне дали, когда я в первый раз был у вас в гостях?» «Конечно», — хмыкнул он. «Это лучшие, что у меня есть, и я с тебя живого не слезу, пока ты их мне не вернешь». «Это понятно, не переживайте», — улыбнулся я. «Если в наше отсутствие их никто не уведет, то я дочитаю и сразу верну. Меня интересует книга, где описывался метод точечного воздействия тонкими пучками энергии. Название книги точно не помню, но уверен, что вы знаете, о чем я говорю». «Конечно знаю», — хитро улыбнулся дядя Витя, пристально глядя мне в глаза. «В чем вопрос? Если я правильно понял, это какая-то очень закрытая информация, о которой практически никто не знает». «Все верно», — кивнул он и снова замолчал. «Вот ведь жук, хочет, чтобы я по ниточке вытягивал. Почему это закрытая информация и откуда у вас эта книга?» «Хм, много хочешь знать», — покачал он головой, раздумывая, стоит ли мне все рассказывать. «Впрочем, ладно, тебе можно. Один мой старый приятель, да-да, еще более старый, чем я, царствие ему небесное, открыл этот метод путем долгих экспериментов и испытаний. Все это, естественно, возникло неспроста. Он сам практически потерял дар, занимаясь наукой, когда что-то у него пошло не так. Точечное воздействие он открыл от безысходности. Постепенно он это развивал и усовершенствовал, постигая новые грани. Потом решил поделиться этой информацией на ученом совете, где был принят в штыки и высмеян, потому что столичным магам это было совсем не нужно. Его выгнали из университета, как бесперспективного. Эту книгу он написал уже сидя дома, доживая свой век в одиночестве и всеми забытый. Сделано полукустарным способом всего пара десятков экземпляров, которые он собирался подарить лучшим друзьям и самым преданным ученикам, которые его поддерживали даже после позорного изгнания. Вот только раздать успел лишь несколько экземпляров, первый достался мне, ты его и читал. Кто-то донес на него, получается это человек из того узкого круга, кому он полностью доверял. Весь остаток тиража изъяли и уничтожили. Кроме моего экземпляра в лучшем случае осталось еще два или три, если их не сожгли или не отправили на помойку. Я примерно так и предполагал, покачал я головой. Столичные маги испугались, что более слабые начнут составлять им конкуренцию, если будут применять эту технику, и лечение магии станет гораздо более доступно, а значит более дешево. А крутышкам из известных династий это нахрен не надо. Совершенно верно, кивнул дядя Витя. А ты сейчас пытаешься научить этому практически незнакомых тебе людей. Думаете, не стоит? Может, прекратить все это пока не поздно? Удивился я. Я считаю, что несу людям добро, но если это может оказаться опасным, то лучше и правда прекратить. На заседании коллегии главный лекарь Ярославской губернии усомнился ведь в целесообразности введения метода в широкую практику из-за возможной опасности для лекаря и пациента. Опасно это в первую очередь сейчас для тебя. У тебя могут появиться и скорее всего появятся недоброжелатели. Про тебя и так, наверное, уже весь город знает, вот и причина того, что тебя нашел этот наемник. Залечь на дно, вытянуться вдоль плинтуса и не отсвечивать, хмыкнул я. Получается, что так поступить будет логичным. Давай так сделаем, сказал дядя Витя, хлопнув себя по колену. Сегодня пятница, впереди выходные, за это время все станет понятно, тогда и будем решать. А пока сиди дома, читай книги и посмотри, что я там для тебя сварганил. Давно не пользовался пером и тушью, но вроде неплохо получилось. Можно заказать такие плакаты в типографии по моим эскизам, но пока сидим дома, сидим и ждем. Да уж, веселая перспектива, пробубнил я себе под нос, поднимаясь с дивана. Ну, что есть, развел руками дядя Витя. Пользуйся моментом, штудируй литературу, а то у тебя все на бегу только получается. А что мне еще остается делать? Пошел к себе в комнату и засел за учебники. Отец тем временем связался с курирующим нас агентом с вопросом о дальнейшей тактике. Пока было велено сидеть дома и не выходить даже в магазин. Ну, с курьерской доставкой в Ярославле проблем нет, так что это не самое страшное. Вечером мне написал Гладышев, чтобы в понедельник я пришел к нему в кабинет к 7:30 утра, чтобы обсудить инцидент. А он молодец, выдержанный. Я бы на его месте не утерпел и заставил подчиненного явиться немедленно и рассказать все, как на духу. Я ему ответил, что приду. Если вдруг нам придется срочно уехать, тогда так ему и скажу, чтобы он не надумал подавать меня в розыск. Глава 16. Мы просидели дома все выходные. Каждый занимался своими делами в своей комнате, встречались только за столом или случайно в коридоре. По идее, все должны были расслабиться и как следует отдохнуть, но блаженства от безделья никто не испытал. Не отпускало постоянное ощущение, что ты находишься на пороховой бочке и неизвестно, рванет она или нет. Наше руководство все еще молчало. После очередного звонка они сказали с ними пока не связываться, а ожидать, когда они позвонят сами. Когда у наконец меня зазвонил телефон, я аж подпрыгнул, как на пружинах, сердце учащенно забилось. Не торопясь подошел к столу, где лежал телефон, на экране высветился номер офицера полиции, с которым я общался в управлении. Я от разочарования сплюнул и взял трубку. «Добрый день, Александр Федорович», — приветствовал он. «Вам удобно говорить?» «Добрый, слушаю», — ответил я. Спокойного голоса не получилось, потому что сердце стучало где-то в горле, и я никак не мог это побороть, как избившееся дыхание. «Выяснена личность того, кто на вас напал в пятницу. Наши коллеги из Санкт-Петербурга организовали его транспортировку специальным самолетом на историческую родину. В целях безопасности на него был надет ошейник, блокирующий магические способности, так что вероятность, что он кому-то навредит во время транспортировки своими молниями, исключена. По вашей просьбе мы не давали ему возможность с кем-либо связаться, за что он нам угрожал тяжелыми последствиями. Ну, мне эти угрозы что шли, что ехали, У нас такое каждый день, так что вы можете выдохнуть и спокойно продолжать свою трудовую деятельность, он вам угрозы больше не представляет. Сомневаюсь, буркнул я, прокручивая в голове услышанное. Почему? Поинтересовался мой собеседник. Тот, кто его прислал, на этом не успокоится. Вы знаете, кто его прислал. Это свое предположение я с вашего разрешения оставлю при себе. Если у кого и есть достоверная информация, так это у ваших коллег из северной столицы, с которыми вы общались. Если есть какие-то вопросы по этому поводу, то только к ним. Мне так очень тяжело с вами работать, Александр Федорович, недовольно произнес полицейский. Я понимаю, что вы ограничены по поводу информирования, но я должен знать хоть что-то, иначе я просто буду для вас так же бесполезен, как афишная тумба в оркестровой яме. Приношу свои извинения, но это не моя воля и не мой секрет. Точнее, не только мой, сказал я, жалея, что так и не удосужился узнать, как зовут моего собеседника. Столько имен и фамилий крутится в последнее время, что у меня уже голова пухнет. Я обязательно буду вас оповещать, если возникнут какие-то подозрения, что появилась новая проблема. Пока нам не дали команду сменить дислокацию, что может произойти в любой момент, я буду жить дальше, как обычно. В случае экстренного отбытия, дам вам знать. И на том спасибо, ответил он, в голосе чувствовалось скрытое недовольство, но он прекрасно понимал, что я прав. В случае необходимости звоните мне в любое время суток. Мое предложение выделить вам наряд для охраны остается в силе. Только скажите, если понадобится. А еще одну меру я осуществлю без вашего согласия, но предупредить должен. С завтрашнего дня неподалеку от входа в клинику будут дежурить мои люди в гражданском на собственном автомобиле. Я каждый день буду скидывать вам номер телефона старшего напарника, чтобы вы при необходимости могли позвонить и вызвать. Понял, принял, спасибо большое, сказал я и положил трубку. Понятное дело, что он прав, что действует по инструкции, что он не хочет повторения инцидента, который в следующий раз может закончиться не так хорошо, как в прошлый, а потом отвечать за это, пытаясь объяснить, что потерпевший отказался от наблюдения. Значит, в понедельник перед входом в клинику будут дежурить. Надо не забыть прийти пораньше. Кстати, предстоит интересный разговор с главным лекарем. Поздно вечером в воскресенье наконец позвонил Белорецкий и сказал оставаться в городе. Блокада внутри квартиры отменяется, живем обычной жизнью, я хожу на работу, остальные передвигаются по своему усмотрению. Но обо всех передвижениях надо информировать его сотрудников и управление полиции Ярославля. Так себе свобода, я вам скажу. Получается, делать можно все, но мы постоянно будем под наблюдением и с сопровождением. Значит, стоит кому-то из нас выйти на улицу, как у полиции начинается рабочая смена. Я для себя вынес вердикт, что лучше пусть все отсиживаются дома, или выбираются все вместе куда-нибудь ненадолго, чтобы не напрягать лишний раз тех, кто в ответе за нашу безопасность. К зданию клиники я подходил даже раньше, чем собирался. В одной руке зонт, так как с ночи начал уверенно моросить дождь. Под мышкой тубус с набором плакатов на ватмане. Как бы невзначай осмотрелся по сторонам перед тем, как войти, и заметил в стороне припаркованный автомобиль, в котором двое крепких мужчин пили кофе с пончиками. Ну да, совсем незаметно и в глаза не бросается. Ухмыльнувшись своим мыслям, я вошел в вестибюль и направился к кабинету главного. Скорее всего, придется немного подождать, но ничего страшного, никуда не опаздываю. Секретаря на работе еще не было, а дверь в кабинет Гладышева была чуть приоткрыта. Я постучал и заглянул внутрь. Вячеслав Петрович сидел за столом и ковырял какие-то бумаги. Подняв голову, он заметил меня и жестом указал проходить. «Доброе утро, Александр Федорович», — сказал он, не вставая с места. Подниматься и протягивать руку не собирался. Обижается, может быть, но это уже его проблемы. Хотелось бы, конечно, услышать все из первых уст. Но я вас в тот день решил не беспокоить и навел справки в управлении. Я прекрасно понимаю, что они не имеют права рассказать мне все, поэтому хотелось бы услышать вашу версию произошедшего. А я хотел бы узнать, как так получилось, перешел я сразу в наступление, не удостоив его ответом, что вы направили на испытательную стажировку новоприбывшего к сотруднику, который сам к вам пришел устраиваться на работу неполную неделю назад. Гладышев оторопел от такого неожиданного перехода. Привык видать, что все подчиненные слушаются его беспрекословно и не позволяют себе такого, а тут нате. Александр Федорович, Начал он говорить осторожно, но с чувствительным напряжением в голосе. «Неужто вы подозреваете, что я являюсь соучастником этого нападения? Ни в коем разе. У вас на меня были другие планы, и убивать меня было бы совсем не с руки, поэтому эти подозрения я исключил в первую очередь. И все-таки мне интересно знать, почему именно ко мне?» Вячеслав Петрович начал заливаться краской. «Мое строптивое поведение шло вразрез с его представлениями об общении подчиненных с начальством. Лишь осознание, что он невольно приложил руку к произошедшему, не давало сорваться и выгнать меня в зашей из кабинета. Все эти размышления читались на его лице, как бегущая строка на табло на вокзале. Белогородцев уже был осведомлен, что в нашей клинике есть доктор, который обладает особой технологией применения магии в лечении», начал он излагать, пересилив себя, свое раздражение и, по-видимому, свою гордость. «Такое дается нелегко, я оценил по достоинству. Когда я сказал, что несмотря на его стаж работы в 5 лет он должен пройти испытание навыков, он почти слезно просил, чтобы я направил его именно к вам, объясняя это тем, что он сможет и себя показать и прикоснуться к новому, которое сможет применять на практике в ближайшее время. Он и на семинары записался. Теперь уже понятно, что ни к чему. У меня даже ни малейшего подозрения не было, что он затевает что-то плохое», выглядел достаточно искренним и открытым. «Вот же актер!» «Да, угу», хмыкнул я. «Мне его спектакль в моем кабинете очень понравился, только я за цветами сбегать не успел». Гладышев на мою последнюю тираду промолчал, лишь вперил в меня такой взгляд, от которого должны были начать дымиться волосы. «Вас все еще интересуют подробности инцидента?» «Как ни в чем не бывало», спросил я. «Будьте любезны, Александр Федорович», выдавил он, продолжая сверлить меня взглядом. «Да сверли на здоровье, нашел чем напугать, главное, что у тебя сверло непобедитовое». Я рассказал ему, как этот стажер вылечил за 5 минут 2 перелома со смещением, про атаку молниями, удар кинжалом и финал. Во взгляде главного лекаря на меня что-то изменилось. Мне показалось, что появилось уважение. «И по поводу наших с вами планов по обучению», сказал я напоследок, похлопав по тубусу с плакатами, «у нас все в силе». «Да, Александр Федорович», главный уже говорил более спокойно. Когда дошло до дела, он собрался и отодвинул в сторону обиды, которые давлели над ним буквально пару минут назад. «Семинар для первой группы запланирован сегодня на 3. Регистратура предупреждена. Направление к вам пациентов будет контролироваться старшим администратором лично, чтобы вы смогли освободиться за полчаса до начала и смогли подготовиться». «Ну, такая фора не обязательно», — улыбнулся я. «Я уже подготовился». «Хорошо, как вам будет удобно. Начало в 3. «С вашего позволения я пойду», — сказал я в максимально уважительном тоне, словно всего накала только что не было. У Гладышева задергался глаз. «Да, конечно, Александр Федорович, не смею вас задерживать», — пробормотал главный и снова воткнулся в лежащие на столе бумаги, даже не дожидаясь, когда я встану со стула. «Ну и ладно», — размял с утра человеку мозг. «Теперь он весь день будет в тонусе, что тоже хорошо». Я вышел из кабинета, изобразив поклон на выходе, которого он не увидел, и ушел к себе. «Доброе утро, Леночка». Поприветствовал я медсестру в обычной манере, повесил пальто в шкаф и начал надевать халат. «Доброе утро, Александр Федорович», — ответила она, только сегодня не улыбнулась, как обычно, а оставалась предельно серьезной. «С вами все в порядке? Этот подонок так сильно вас ранил тогда, я очень испугалась». «Все нормально, Лен», — ответил я, пытаясь своей лучезарной улыбкой ее подбодрить. «Я здесь живой и здоровый, а он теперь поедет на Урал на рудники. Туда ему и дорога», — ответила Лена и наконец тоже улыбнулась. «Вы готовы? Я вызываю?» «Да, Лен, пора начинать, а то сегодня у меня первый день преподавательской деятельности в 3 часа, не хочу опаздывать». «Ох, поздравляю», — сказала она и, приоткрыв дверь, сказала уже в коридор: «Проходим». Потянулась череда пациентов с разными проблемами, чаще всего с относительно мелкими, с которыми я быстро справлялся. Было и несколько травм, которые задержали поток совсем ненадолго. Заживляя перелом в кисти, я вспоминал, как справился с переломом бедра и голени Белогородцев. Боюсь даже представить, насколько несоизмеримо больший поток энергии он туда направлял, что даже репозицию перед этим делать не приходилось. Столько же силы, сколько он влил за эти несколько минут, я смогу накопить только за целый день при условии, что это будет не единично, а в сумме, и отдавать это за много присестов порционно с кучей восстановительных медитаций по пути. Вот только не надо завидовать, Саша, чем в результате закончил этот человек. Да, серебряный амулет здорово раскачал его дар лекаря, дал дополнительно боевое умение в виде молний, но в итоге вместо лекаря, который при гораздо меньшей силе мог бы вылечить и спасти тысячи, да что там, десятки тысяч пациентов, он проведет остаток жизни в рудниках. Да ну его нафиг такое могущество, что вообще сподвигает человека, которому судьбой написано спасать, становиться наемным убийцей. Это сам амулет так крышу срывает или из-за стремительно развивающегося дара мозги плавится. Интересно, а если бы Белогородцеву сейчас нацепить золотой амулет, что было бы? Меня он тогда чуть не убил, но насколько я понял, у меня и таких ошеломляющих результатов не было. А этот, наверное, стал бы темным властелином, не иначе. Наверное, даже сейчас, когда я сорвал с него амулет, он все равно значительно сильнее меня, хоть и получил мощный откат. Кажется, я получил ответ, почему они теперь так охотятся за золотым амулетом. Он вскоре всего в единичном экземпляре или в очень ограниченном количестве и сможет сделать из сильного мага очень сильного. Тогда нифиг было пытаться меня прикончить в такой извращенной форме, просто ноги в таз с цементом и в него. Что-то я сильно сомневаюсь, что именно из меня с его помощью хотели сделать того самого темного властелина. Я слишком слаб для этого. Какие выводы из последнего тезиса? Правильно, надо больше вджабывать, работать на пределе силы, постоянно совершенствоваться, медитировать, развивать внутреннее ядро и прокачивать проводящие магическую энергию каналы, чтобы рано или поздно тоже уметь направлять тонну энергии в малую единицу времени вместо повреждения. Это может показаться излишним, но бывают ситуации, когда это спасет жизнь, когда более медленное вмешательство может не успеть. Вот простой пример с покушением на дядю Витю у него дома. Если бы я был тогда раз в 10 сильнее, не пришлось бы оказывать реанимационные мероприятия, ведь мог бы и не откачать его тогда. Спокойная размеренность приема внезапно поменяла краски, когда после быстро нарастающих нытья и воплей в коридоре нервная мамаша ввела в кабинет сына подростка с деформированным в форме зигзага предплечьем. Ныл на всю вселенную парень, окричала мама, ругаясь с другими пациентами. А чего тут ругаться? Видно же, что у парня серьезная травма и ему очень больно. Любой нормальный человек пропустит без очереди, если он не такой же нервный и скандальный, как эта крикливая дама. Лена вызвала мастера душ, как всегда оперативно, через несколько минут он уже был на месте. Теперь предстояло выполнить два невероятно сложных процесса. Уложить на манипуляционный стол парня, воющего от боли, но в большей степени заведенного истеричной мамой, потом попытаться вывести ту самую истеричную маму из кабинета, потому что работать спокойно она точно не даст. Вытолкать визжащую женщину в коридор удалось только тогда, когда ее находящееся якобы при смерти чадо погрузилось в лечебный сон. Когда в кабинете воцарилась тишина, все с облегчением вздохнули. «Сочувствую я этому парню», — покачал головой наш дежурный мозгоправ. «Такая мамаша хуже любого перелома, даже открытого. Я бы не торопился с выводами», — хмыкнул я. «Бывает, что в таких фурии превращаются вполне спокойные и уравновешенные люди, хотя в обычных обстоятельствах тише воды и ниже травы. Ага, а где-то внутри тихонечко сидят демоны и ждут своего часа, чтобы вырваться наружу. Ну, не без этого», — подал я плечами, пока ощупывал пострадавшую конечность. «Это где же он так умудрился сломать обе кости предплечья? Да еще и в двух местах, не думаю, что получил бы внятный ответ на фоне той феерии, что закончилось несколько минут назад. Лучше творить добро, не уточняя причин, чем продолжать шоу». Лена помогла мне освободить руку от рукава пиджака и рубашки, и я приступил к репозиции отломков, начиная с проксимального перелома, который был ближе к локтевому суставу. Если ощущения меня не подводили, в локтевой кости образовался отломок, немного сместившийся в сторону. Ну что, попробуем. В крайнем случае буду медитировать между этапами лечебного процесса. Направил тонкий, но достаточно интенсивный пучок энергии в сторону сместившегося отломка. Медленно, но верно он сдвигался к месту перелома и вскоре встал на свое место. Теперь осталось его немного повернуть, и все будет отлично. Когда сломанные кости были идеально совмещены, я почувствовал, что уже взмок, но других признаков перегруза пока не было. Значит, продолжаем. Для сращения я использовал такой же тонкий пучок энергии, но уже значительно меньшей интенсивности, наблюдая, как формируется и крепнет костная мозоль сначала в локтевой кости, потом в лучевой. Закончив процесс и открыв глаза, я почувствовал, как меня качнуло. Вот теперь точно пора сделать паузу. «Прошу прощения, дамы и господа», – пролепетал я немного отдохну. «Да без проблем», – откликнулся мастер душ. «Не бережете вы себя, Александр Федорович, так и сгореть на работе недолго. Кофе?» – коротко спросила Лена, когда я уже опускался в кресло. «Да, спасибо, не откажусь», – вяло улыбнулся я и закрыл глаза, погружаясь в глубокую основательную медитацию. «В этой технике есть только одна часто встречающаяся весомая проблема – надо постараться не захрапеть». Через 5 минут я уже готов был снова ринуться в бой, но сначала выпил кофе, который принесла Лена. Так еще лучше. Второй перелом уже без мелких отломков. Восстановив соосность костей, я приступил к сращению. Еще через 5 минут рука была как новенькая. Мастер душ разбудил парня, и он с круглыми от удивления глазами пялился на свою руку. Лена позвала маму из коридора. Мое предположение оказалось верным. Дамочка теперь была спокойна, как удав, а недавние истерики говорили только заплаканные глаза. Совершенно корректно общалась, поблагодарила всех за помощь и терпение, помогла сыну одеться, хотя он мог бы уже справиться и сам, и повела его на выход. «Спрятались демоны», — хихикнул мозгоправ, стоя на выходе. «Ага», — кивнул я, — «теперь затаятся в глубине, ожидая следующего удобного случая, чтобы показать себя во всей красе». Глава 17. Приближалось время X, осталось меньше часа до первого в моей новой жизни семинара. Хоть для меня это раньше было не в новинку, но сейчас переживал, как абитуриент перед вступительным экзаменом. Пациенты закончились даже раньше, чем было запланировано. Жаль, до этого момента работа отвлекала меня от этих мыслей, теперь я полностью погрузился в переживания. Вот спрашивается, зачем, кто меня там съест? Правильно, никто. Все будут смотреть мне в рот и запоминать каждое сказанное слово. Главное выдавить из себя первое, остальные сами польются. Что-то я совсем загнал себя в угол. Саша, проснись. За плечами больше 20 лет хирургического стажа в прошлой жизни. Есть и преподавательский опыт, а сейчас какие-то нелепые переживания. Взял ноги в руки и вперед. Чтобы перестать себя истязать глупыми сомнениями, я взял из шкафа тубус с плакатами и пошел в малый конференц-зал. Где он находится, я поинтересовался еще утром, поэтому уверенно поднялся на 2-й этаж и повернул направо. Я впервые за это время просто поднялся выше 1-го этажа, до сих пор не было необходимости. В зале я тоже был впервые. Собирался в пятницу сюда заглянуть, чтобы определиться, как наглядные пособия развесить, а почему так и не получилось, вы сами знаете. Вот теперь пораньше пришел. Есть время подумать. Вот и зашибись, никакого подобия доски на стене здесь не было, а втыкать канцелярские кнопки в штукатурку и лепнину точно не вариант. Единственное решение – развесить мои плакаты на картины и портреты великих лекарей, длинная цепочка которых украшала противоположную от окон стену. Портить золоченые рамки канцелярскими кнопками я тоже не буду. Тогда какой выход? Бумага довольно плотная. Я ровно загнул верхний край и повесил 1-й плакат на рамку картины. Вроде держится, главное, чтобы мимо никто не бегал, может смахнуть. Дальше все как по маслу, я развесил оставшиеся плакаты по порядку рассказа и, представляя себе, с чего и как буду начинать, уселся на центральное кресло в президиуме. Именно там в задумчивой позе меня и застал Гладышев. Я повернул в его сторону голову, не сразу поняв, почему он на меня как-то странно смотрит. Когда дошло, что я занял его место, подпрыгнул с большого красивого кресла и отошел в сторону. Как-то нехорошо получилось. Ну и ладно, я же там кучку не оставил, значит не страшно. Да вы присядьте пока, Александр Федорович, улыбнулся Вячеслав Петрович. Похоже, его немного повеселила ситуация с моим замешательством. Скоро все соберутся, и вы начнете. Готовы? Физически да. Кивнул я и растерянно улыбнулся. Морально, почти. В конференц-зал начал потихоньку стягиваться народ в белых халатах и рассаживаться по местам. У всех в руках были блокноты и ручки. Молодцы, предусмотрительные. К 3 собрались все, кто был записан на этот день по плану. Кроме Белогородцева, естественно. Я выдохнул, вспомнил свой жизненный опыт. 6 лет преподавания в Медухе и начал свой рассказ. Главное, стоило мобилизовать все скрытые ораторские резервы, и дело пошло, как по маслу. Уже через пару минут я вещал, как будто у меня за плечами не медицинский стаж, а профессорский. Очень помогало и поведение аудитории, это были не молодые девчонки из училища, половине из которых это все не нужно, а взрослые, зрелые и опытные люди, для которых открывались новые, ранее засекреченные грани их мастерства. Они отрывали от меня и плакатов взгляд только для того, чтобы сделать наброски в своих блокнотах. Я старался преподнести информацию максимально подробно, чтобы исключить потребность в уточняющих вопросах на корню. Сам не заметил, как пролетели 40 минут, когда подготовленная мной на сегодня тема подошла к концу. «Господа», — сказал я, глянув на часы, — «на сегодня мы закончили, если у кого-то есть вопросы, то самое время их задать». На несколько секунд повисла тишина. Потом кто-то начал хлопать и вскоре к нему присоединились все остальные. Такого финиша я не ожидал, смогли все-таки вогнать в краску. Я поклонился немного скромнее, чем артист на сцене. «Спасибо. Ну, если вопросов ни у кого пока нет», — снова начал я, когда аплодисменты стали затихать. «Тогда на сегодня все. Считаю целесообразным повторить семинар через неделю. Скорее всего, вопросы появятся, пока вы будете пытаться применить эту методику на практике, вот тогда их и зададите, а я подготовлю дополнения к сегодняшней теме и постараюсь их до вас донести. Спасибо вам, Александр Федорович», – торжественно произнес Гладышев. «Порадовали. В среду в это же время будет следующая группа лекарей, как мы договаривались. Готовиться вам уже не надо, все и так было на высшем уровне». Я собрал свои плакаты, закатал обратно в тубус, сохранив загибы на верхнем торце. Они очень выручили, но в следующий раз подстрахуюсь липкой лентой, чтобы фиксировать эти загибы позади рамки картины. И следов видимых не останется, и смахнуть случайно никто не сможет. Домой летел, как на крыльях. Не терпелось рассказать всем о моем первом опыте преподавания лекарского дела. Это первый маленький шажочек на моем длинном пути к воплощению главной мечты – увеличения эффективности и доступности здравоохранения в Российской империи. А начинать, естественно, надо с образования. Одна из самых развитых стран континента хромала в таком важном вопросе, и никто этого просто не видит, всех все устраивает. Дверь открыла мама, увидев ее выражение лица. Я резко перехотел чем-либо хвастаться. Глаза красные, веки набухшие, мешки под глазами. Похоже, она долго плакала и совсем недавно взяла себя в руки. На мое осторожное приветствие просто кивнула и молча пошла в гостиную. Я повесил пальто и шляпу на вешалку и пошел вслед за ней. За столом сидел отец. Таким убитым я его никогда еще не видел, даже тогда, когда он узнал, что у меня посттравматическая практически полная амнезия и потеря дара. Я присел за стол напротив него. «Что случилось?» Встревоженно, но максимально осторожно спросил я. «А ничего хорошего, Саш», – сдавленно сказал он, убирая руки от лица. И опять та же картина, глаза красные, веки опухшие. Такое впечатление, что он тоже пустил далеко не скупую мужскую слезу. «Кто-то умер», – попробовал я уточнить, потому что он и не собирался дальше ничего говорить, словно ком в горле застрял. «Умерла наша прошлая жизнь, Саш», — еле выдавил он и снова замолчал. Я решил его не насиловать и просто подождать, когда он снова сможет начать говорить. Прошло несколько минут, и он продолжил. «Еще вчера Белорецкий уверял меня, что дело движется семимильными шагами, много задержанных, которые выдали просто море ценной информации. Уже набирается достаточно материалов для ареста Баженова и наша ссылка скоро может подойти к концу. Очень помогло задержание того, кто пытался тебя убить, от опытного мастера душ, который работает в центральном управлении, невозможно утаить никакие секреты. Я уже чуть ли не вещи хотел начать собирать, но решил пока не торопить события и не стал всем говорить об этом. А сегодня он снова замолчал, не в силах продолжить. Потом налил из стоявшего в центре стола графина воды в стакан и жадно выпил все до дна. Выдержав паузу в пару минут, он смог продолжить. «Сегодня разнесли к чертям всю нашу клинику и поместье. Вырвали и выломали все, что только можно, вероятно, искали тот золотой амулет, будь он проклят. Но как так, у меня аж дыхание перехватило, словно облили ведром ледяной воды, теперь я хватал ртом воздух, не в силах что-то сказать. Но нам ведь обещали охрану поставить и там, ты ведь говорил. Поставили, все было сделано, как надо. Охрану и всех, кто был внутри, вырубил очень сильный псионик, потом их скрутили и оставили валяться прямо на улице, пока не увидели случайные прохожие. А как же наши Маргарита и Настюха? Пантелеймон, Илюха Юдин, Сказали, что жертв нет, все остались живы, но не все в итоге здоровы. Маргариту с сильным нервным потрясением госпитализировали в специальное отделение, с ней работает мастер душ. Борис Владимирович хотел сам ей заняться, когда все закончилось, но ему дали отворот-поворот. Капец какой-то, только и смог я выдавить из себя, уставившись на резной хрустальный графин. Потом дотянулся до него и тоже налил себе воды. Это теперь по возвращению домой мы будем безработными бомжами? Выходит, что так, выдохнул отец и обхватил голову руками. Не навсегда, конечно, нам обещали от имени властей города денежную компенсацию, но я не думаю, что этой суммы хватит на восстановление. У нас есть свои накопления, придется отложить покупку дорогого семейного автомобиля, которую я планировал, но сам ремонт скорее всего затянется надолго. Все хорошие мастера заняты на несколько месяцев вперед, начать скорее всего смогут только к весне, а закончу, когда у нас в палисаднике жасмин расцветет. Этот вопрос я скорее всего смогу взять на себя, сказал я, вспомнив про моего вечного должника Николая Шапошникова. Ты, удивился отец и уставился на меня, словно только что узнал, что я с Марса. Когда ты успел обзавестись такими связями? Был один очень благодарный пациент, который сделал уже ремонт двух кабинетов в лечебнице Святой Софии. Причем совершенно бесплатно, просто в качестве благодарности. Нет, бесплатно не надо, тут речь-то идет не об этом, махнул рукой отец и, возможно, мне показалось, туча над ним немного развеялась. Не совсем, конечно, но хотя бы начало, в глазах начал появляться интерес к жизни. Главное, чтобы это быстрее начали делать и сделали достаточно резво и качественно. Насчет качественно я полностью уверен, улыбнулся я, в этом я уже смог убедиться. Тогда надо начать с клиники, начал уже строить планы отец. Правильно, пусть строит, зато из состояния глубокой подавленности и всеобъемлющего горя начал выходить. Надо в первую очередь восстановить первый этаж и начать работать. На одних сбережениях при условии вваливания денег в ремонт и стройматериалы, мы долго не протянем. А дом потом, поживем пока на съемной квартире, потеснимся немного, ничего страшного. Согласен, кивнул я. Для меня их стесненные условия по прошлой жизни это уже дорого-богато. Знал бы он, как я ютился по комнатам и общагам, когда учился в мединституте. Огромная квартира, где мы сейчас обитаем, для них уже является стесненными условиями. «Мать, иди сюда, хватит реветь!» — крикнул отец в сторону коридора. «Ну чего ты раскричался?» — спросила она, входя в гостиную. «У Саши есть хороший знакомый, который сможет организовать ремонт в ближайшие сроки. Ты погоди!» — перебил я его. «Во-первых, чтобы с ним договориться, надо вернуться в Питер. Его номер у меня записан в телефоне, который лежит в сейфе у Белорецкого. Могу и так его найти, но опять же, надо попасть в Питер. К тому же у меня нет абсолютных гарантий, что он сможет начать работы в тот же день, но я уверен на все 100, что он начнет это делать в ближайшее время, возможно даже вечерами после основной работы». «Вечерами?» — снова резко осунулся отец. «Ты представляешь, сколько вечеров понадобится, чтобы привести в порядок хотя бы первый этаж клиники? Я, конечно, не видел, в каком там сейчас все состоянии, но и ты не видел, как быстро и качественно он все делает со своей бригадой. А, ну если с бригадой, то совсем другое дело, я-то думал ты говоришь про мастера-одиночку. Может в какой-то степени и одиночка, ухмыльнулся я. Я пока только одного такого спеца знаю. Когда приедем, продолжил отец, уже приходя в свое обычное состояние, что очень радовало и придавало сил всей семье. Надо будет еще как-то деликатно сообщить домашним и сотрудникам, что мы живы. Для них это будет новое потрясение, хоть и более приятное, чем новость о том, что мы пропали без вести и, возможно, погибли. Мне почему-то кажется, что Белорецкий должен им это сообщить до нашего приезда, чтобы для них это уже не было неожиданностью, предположила мама. Или ты его об этом попроси, когда он скажет, что нам уже можно вернуться. Да, кивнул отец, наверное, так и сделаем. Не очень-то хотелось бы увидеть, как Маргарита упадет в обморок, когда увидит нас живыми и невредимыми. Он какие-то предположительные сроки называл, не удержался я. Так получилось, что у меня в Ярославле теперь есть свои интересы, но если скажут, что можно ехать домой, то не буду сомневаться ни минуты. Пока нет, покачал головой отец. Я так понял, что разнос нашего имущества устроили совсем недавно, значит угроза еще не миновала и переловили далеко не всех. Ясно, кивнул я. Значит, я успею закончить тут со своими семинарами. У тебя же сегодня уже был первый? Да, спросила мама. Вместо скорби и печали на ее лице нарисовался интерес. Очень хорошо, прямо камень с души. Да, мам, следующий в среду. Как все прошло? Поинтересовался отец. В штыки не приняли? Нисколечко, улыбнулся я. Наоборот, по окончании словил дружные аплодисменты. Аво, заулыбался отец. Похоже, гордится мной. Ага, я у тебя такой. Гордись. Значит, ты неплох в ораторском искусстве. И подготовился как следует, сказал я, вовремя удержавшись, чтобы не ляпнуть про наличие опыта из прошлой жизни. Спасибо Виктору Сергеевичу за его отличные плакаты. А где он, кстати? Закрылся у себя в комнате и никого не пускает? Снова стала серьезной мама. Если честно, я начинаю за него переживать, все ли с ним хорошо. Пойду попробую с ним поговорить, сказал я и встал из-за стола. Тогда заодно на обед его позови, сказала мама мне вслед. А то с этой новостью никто есть не стал, а я тогда разогрею и подам на стол. Прислугу мы сегодня отпустили, чтобы не смотрели на наши кислые лица. Я жестом подтвердил, что понял посыл и подошел к двери дяди Вити, осторожно постучал. «Виктор Сергеевич, это я, откройте, пожалуйста», сказал я достаточно громко, чтобы он меня услышал. А в ответ тишина. «Виктор Сергеевич, у меня есть хорошие новости, все не так уж плохо». Послышались неторопливые шаркающие шаги. «Это уже большой прогресс, родителям он так и не открыл». Щелкнул замок и дверь немного приоткрылась. Таким я его еще никогда не видел, он словно постарел еще лет на 20 и выглядел как древний старик, дни которого сочтены. «Проходи», – тихо сказал он и медленно поплелся в сторону дивана, усиленно опираясь на трость. Я взял стул и поставил напротив него, чтобы смотреть в глаза. «Дядь Вить, вы чего так расстроились? Все живы ведь, а остальное как-нибудь наверстаем. Легко тебе говорить». Саш угрюмо произнес дядя Витя и вяло махнул рукой. «Для меня с каждым годом новый подъем дается все труднее, а тут вообще начинать все с нуля. Сначала мою квартиру разнесли, я даже до сих пор не нашел времени, чтобы навести там порядок, теперь и ваш дом, и клинику. Я же буквально каждую минуту считаю, чтобы побыстрее вернуться в родные пенаты, а теперь даже возвращаться некуда». «Так, дядь Вить, это вы уже сильно перегнули». Я ему вкратце пересказал наш разговор с родителями. По ходу рассказа его лицо постепенно начало терять мрачность и появлялся смысл жизни, но довольное лицо появилось только тогда, когда я рассказал про семинар и про отличные плакаты, которые мне в этом так помогли. Еще такой же семинар в среду и в пятницу, и можно сказать, что основную суть я до всех лекарей в клинике донес. Ясное дело, что один урок – это только начало, но их мир уже никогда не будет прежним. «Есть идея, дядь Вить!» – радостно воскликнул я, ткнув указательным пальцем в потолок.